Фейт и Хоуп сводят счеты. Стариков легко запугать. На их нужды, случается, не обращают внимания именно те высокопрофессиональные люди, которые заявляют, что находятся на страже их благополучия. Увы, мы даже слишком часто это наблюдаем. И в больницах, и в домах престарелых, где к старым людям относятся свысока, о них попросту забывают, отказывают им в элементарном уходе, а то и оскорбляют. Наше общество привыкло не смотреть в лицо столь неприятным фактам. Героини этого рассказа, Фейт и Хоуп, сумели хотя бы отчасти отвоевать то, что было у них самым бессовестным образом отнято. И если это вдохновит на борьбу еще кого-то из стариков, то тем лучше. «Как это мило, что вы снова пришли нас навестить. К нам ведь редко кто заглядывает, знаете ли, разве что мой сын Том. Он регулярно звонит и заходит, но все словно по обязанности, словно ему и сказать мне, в общем-то, нечего. Впрочем, разговаривать с ним невозможно. Его можно только слушать, докивать в нужных местах, а говорить будет он сам. О работе, о начальстве, о расходах на домашнее хозяйство и, разумеется, о погоде. По-моему, в мире Тома все уверены, что больше всего на свете старикам хочется поговорить о погоде. Я знаю, впрочем, что есть такие вещи, от которых мне следует его беречь. Дом престарелых, Медоубэнк — настоящий театр. Здесь трагедии и фарс сменяют друг друга столь впечатляющим образом, что это поистине достойно пера Чосера, и нужно иметь хорошее чувство юмора и немалое мужество, кстати, чтобы все это переварить и остаться в живых. Мой сын, как бы сильно я его не любила, ни особым мужеством, ни развитым чувством юмора не обладает. А потому я предпочитаю говорить с ним о погоде. К моему великому счастью, у меня есть Хоуп, только она одна и помогает мне сохранить здесь душевное здоровье. Хоуп — моя самая дорогая подруга. В молодости она была профессором английской литературы в Кембридже и до сих пор сохранила ту твердость взгляда и почти военную манеру слегка наклонять голову в знак согласия, хотя она уже 15 лет как ослепла, ее ни разу никто не навещал с того дня, как она здесь поселилась. При этом с головой у нее все в порядке, на самом деле мозгов у нее побольше, чем бывает у большинства людей от рождения. Кроме того, она ухитряется при весьма небольшой помощи с моей стороны, ибо сама-то я прикована к инвалидному креслу, всегда держаться на должном уровне, сохраняя достоинство и чувство юмора, а без них, как я уже говорила, в таком месте, как это, не выжить. Раньше мы с Хоуп считались благонадежными, но теперь отношение к нам изменилось. После нашей прошлогодней эскапады в Лондон мы у начальства под строжайшим наблюдением, почти как в гестапо. Дежурный в вестибюле стережет выход, второй дежурный охраняет стойку с телефоном во избежание всяких неприятностей. Вдруг одна из нас вздумает нарушить правила и проговорит по телефону больше положенных 5 минут в неделю. Келли, та блондинка с низким IQ, давно уже у нас не работает. На ее место попечители назначили генерального менеджера, который, по сути дела, должен управлять всем на свете. Теперь это молодая женщина по имени Морин, весьма крупного телосложения, довольно умелая, вот только разговаривает она с нами, обитателями Медоубэнк, довольно странно. С этакой безжалостной веселостью, которая отнюдь не способна скрыть металлический блеск ее равнодушных маленьких глазок, обильно подкрашенных синими тенями. Остальные сотрудники обязаны Морин полностью подчиняться. У нас есть толстая Клэр, болтливая Дениза, печальный Гарри, который никогда не улыбается, стажерка Хелен, веселый Крис, наш с Хоуп близкий друг. И это новая девица Лорен, которая вечно курит в комнате отдыха для персонала и без спроса пользуется духами Хоуп, между прочим, Шанель номер 5. Крис единственный, кто по-человечески с нами разговаривает. Считает, что все эти новые назначения нас коснуться никак не должны. А у самого вид озабоченный, далеко не такой веселый, как прежде, и поет он нам теперь редко. А на днях я заметила, что он вынул из уха свою серьгу в виде золотого кольца. «Морин, моя серьга не понравилась», — признался он, когда я его об этом спросила. Мне уже вынесли одно предупреждение, и я не хочу, чтобы меня уволили. Мне работа очень нужна». «Ну, нам-то об этом известно. Видите ли, Крис однажды попал в беду, нарушил закон и теперь должен быть особенно осторожен». «Нет, ничего серьезного, просто он попал в дурную компанию, ему не повезло». 9 месяцев тюрьмы за кражу со взломом, затем принудительные общественные работы, а затем вроде бы снова на волю с чистой совестью. Но чистой у тебя совести или нет, только подобный хвост тянется за тобой вечно. Даже теперь, годы спустя, Крис все еще не может ни завести кредитную карту, ни сделать заем, ни даже просто открыть банковский счет. И все это теперь занесено в компьютер, в особый файл. А такие люди, как Морин, всегда такие файлы читают. Хотя, казалось бы, они в первую очередь должны читать в душах людских. В прошлом месяце был День матери, а у Хоуп в этот день настроение всегда неважное. Хотя она никогда этого не показывает. Просто я слишком давно ее знаю, вот и замечаю такие вещи. Примечание. День матери — 2 воскресенье мая. Праздник американского происхождения, но со времен Второй мировой войны отмечается и в Англии. И в этот день принято дарить матерям подарки. Конец примечания. Ее дочь Присцилла живет в Калифорнии, и писем матери никогда не пишет, хотя время от времени присылает ей открытки. Дешевенькие, с плохой печатью. И я вслух читаю и Хоуп, позволяя себе в нужных местах делать маленькие поэтические вставки. Но делать это я должна очень осторожно. Хоуп моментально догадывается, когда я начинаю нести слишком много от себятины. Догадывается, но все открытки от дочери бережно хранит в коробке из-под обуви на дне своего гардероба. Если б только Присцилла знала, как много значат для матери даже такие короткие послания. Возможно, тогда она бы чуть больше задумывалась над тем, что пишет. Том, разумеется, ко мне приходил. Один. Его жена никогда меня не навещает, и дети тоже. Должна сказать, я вовсе их не виню. С какой стати в такой чудный весенний день кто-то должен сидеть здесь со мной, если можно поехать погулять или навестить родных? Том хотел забрать меня и прокатиться со мной на машине, но я не решилась оставить Хоуп, зная, что взять нас обеих Морин Тому ни за что не позволит. Так что мы остались. Ели принесенный Томом шоколад и наслаждались цветами. И что особенно приятно, цветы были не такие, какие он приносит обычно, а чудесные крупные лилии, у которых такой сладостный аромат. И я была очень рада, что они и Хоуп доставляют не меньшее удовольствие, чем мне. Дни праздников — это всегда лишние хлопоты для персонала Meadow Bank и, конечно, дополнительная уборка. Слишком много народу приходит и уходит, слишком много суеты, слишком много неоправдавшихся надежд. Сиделки раздражены, персонал кухни тоже, они устали от тщетных попыток приготовить праздничный обед при таком жалком бюджете. Среди обитателей дома то и дело вспыхивают приступы ревности, гнева и просто дурного настроения. К миссис Оттон, разумеется, пришли родственники. Они регулярно ее навещают, и миссис Оттон любит по этому случаю принарядиться. А теперь она всячески привлекала к себе внимание, во весь голос повторяя, что скоро к ней приедут дочь, зять бухгалтера, двое очаровательных внуков, Лори и Джим. А потом они все вместе поедут на автомобиле Volvo в парк, будут там пить чай с пшеничными лепешками и любоваться весенними цветами. Миссис Оттон говорила все это с откровенным, затаенным злорадством, что обычно свойственно человеку, который прожил здесь всего год, еще верит, что повышенное внимание со стороны любимых родственников будет продолжаться вечно. Мы-то, да и все остальные, собственно, хотя прекрасно понимали, что это не так, но тем не менее голодными глазами смотрели вслед уходящей миссис Оттон, давя в душе жестокую зависть при виде ее розовощеких внуков, выглядывавших с заднего сиденья автомобиль. Ну и, конечно же, после визита родственников миссис Оттон, наша миссис МакАлистер надела пальто, шарф и перчатки и, подхватив редикюль, отправилась в вестибюль ждать. Нам не полагается без причины болтаться в вестибюле, Но миссис МакАлистер каждый раз так поступает, если к кому-то приходят гости, и упорно твердит, что должна ждать здесь, потому что вот-вот приедет ее сын Питер и заберет ее домой. Мы много чего слышали о Питере МакАлистере, только не всему из этого стоит верить. Пока я живу в Мэдоу-Бэнк, Питер успел побывать и банкиром, и ученым-химиком, и полицейским, и модельером, и командующим военно-морским флотом, и учителем латыни и греческого в средней школе Сент-Освальдс. Но никто из нас, даже те, что прожили в Мэдоу-Бэнк дольше всех, не помнит, чтобы хоть раз его видели. Сиделки давно уже бросили попытки объяснить миссис МакАлистер, что ее сын 7 лет назад умер от рака простаты. Обычно они разрешают ей просто сидеть у входной двери сколько угодно и ждать, позаботившись, чтобы она им не мешала. На этот раз, однако, все вышло иначе. Если бы внизу дежурил кто-нибудь другой, Крис, например, или Хелен, они бы, конечно, позволили миссис МакАлистер сидеть там. Но, как назло, дежурила эта новая девица Лорен. Ее Морин назначила. Лорен у нас недавно, но уже совершенно ясно, что она всегда целиком и полностью будет на стороне начальства. Грубая девица, но только не с Морин. А Морин, стоило ей занять должность управляющей, сразу же развила бурную деятельность, произвела массу перестановок среди персонала, однако и удивительная энергия столь же быстро и угасла. Теперь Морин довольно часто отсутствует, а Лорен, которую она постоянно вместо себя оставляет, старается не перегружать себя работой. Каждые 10 минут она устраивает себе перекур, а с нами, обитателями дома, разговаривает таким резким тоном, если, конечно, вообще снисходит до разговоров с нами, что это граничит с оскорблением. Честно признаться, миссис МакАлистер порой и нам всем действовала на нервы. Впрочем, ее-то, бедняжку, трудно было в этом винить. Ей уже 92, она здесь старше всех, и, к сожалению, в голове у нее полнейшая неразбериха, хотя физически она гораздо здоровее и крепче, чем мы с Хоуп вместе взятые. И потом, стоит ей оказаться рядом, тут же начинают пропадать всякие вещи. Шоколадки, очки, одежда, зубные протезы. Крис как-то рассказывал мне, что нашел у нее под матрасом 14 штук двойных зубных протезов, 2 сплющенных пончика, пакет печенья «Йоркширская смесь», полпакета низкокалорийного шоколада, плюшевую панду, несколько военных медалей, явно принадлежавших нашему немцу, мистеру Брауну, и зеленый резиновый мячик, принадлежавший нашей домашней собачке. Крис, разумеется, никому из руководства приюта ни слова об этом не сказал. Просто потихоньку вернул все вещи владельцам, а про себя решил непременно время от времени проверять, что там еще скопилось у миссис МакАлистер под матрасом. Но я подозревала, если Лорен заметит что-то подобное, то уж она, бедной старушке, этого с рук не спустит. Вот и на этот раз она, разумеется, не допустила пресловутого несанкционированного пребывания миссис МакАлистер в вестибюле. «А теперь, дорогуша, вернитесь в свою комнату, пожалуйста», — велела она старушке. И резкий звук ее голоса долетел даже до нашей комнаты, где мы с Хоуп сидели в креслах у окна. Я в инвалидном, а Хоуп в своем любимом очень удобном, с высокой спинкой, как в рубке самолета «Шеклтон», и лакомились шоколадками, принесенными Томом, наслаждаясь теплым весенним солнышком. Примечание: «Шеклтон» — самолет морской разведки дальнего действия. Конец примечания. Крис протирал рядом с нами окно и что-то тихо насвистывал себе под нос. «Ступайте немедленно к себе», — донеслось до нас из вестибюля. «Никто за вами не приедет. Я не могу допустить, чтобы вы тут сидели весь день». Миссис МакАлистер что-то ей ответила, но еле слышно, и мы прислушались. «Но Питер всегда приезжает по четвергам», — говорила она, — «сегодня было воскресенье. Он ведь сюда из Лондона едет, а это так далеко. И потом он очень занят, он ведь финансовый директор, знаете ли. Сегодня он как раз собирался забрать меня домой». Лорен еще немного прибавила громкости, словно разговаривая с глухой. «Так, теперь послушайте-ка меня», — начала она. «Довольно с нас этих глупостей. Ваш сын за вами не приедет, ясно? И никто за вами не приедет. А если вы немедленно не вернетесь в свою комнату, я сама вас туда отведу». «Но я обещала Питеру». «О, Господи!» И мы услышали, как Лорен с силой стукнула рукой по конторке. «Ваш сын давно умер, вы разве не помните? Скончался 7 лет назад. Как же он может за вами приехать?» Хоуп, залитая лучами утреннего солнца, даже дыхание затаила, а потом резко выдохнула. Крис перестал мыть окно и посмотрел на меня, скривив рот в горестной гримасе. Из вестибюля не доносилось больше ни звука. Эта внезапная тишина была хуже любого крика. О да, миссис МакАлистер способна кого угодно вывести из себя. Это ведь она стащила мой любимый шелковый шарфик с желтенькой каемочкой и целую коробку бисквитов с розовой глазурью. Эту коробку Том подарил мне на Рождество. Шарф я, правда, получила обратно, но чисто случайно, да еще и с жирным пятном, которое так и не удалось отстирать. А бисквиты пришлось оставить ей, потому что к этому времени она была совершенно уверена, что их привез Питер, и я была не в силах ее разубедить. «Он такой хороший мальчик», — все повторяла она с нежностью, глядя на бисквиты, подаренные мне к Рождеству. «И знаете, он такие чудные пирожные печет. У него ведь огромный ресторан, ему сюда из самого Лондона ездить приходится. В общем, коробка с бисквитами осталась у нее. К тому же Том вечно дарит мне бисквиты. Похоже, он считает, что мы, пожилые дамы, только ими и питаемся. Так что я не сомневалась. Рано или поздно он привезет мне очередную такую коробку. И потом, вряд ли это такая уж большая плата за то, чтобы миссис МакАлистер на какое-то время почувствовала себя совершенно счастливой. А в то утро, когда она подошла к нам после разговора с Лорен, лицо у нее было совершенно серое и какое-то спавшее, словно обвалившаяся пещера или завалявшееся в кладовой яблоко, которое уже начало гнить. Она говорит, что Питер умер, дрожащим голосом сказала миссис МакАлистер. «Мой сын умер, а мне никто даже не сказал». Хоуп в таких случаях действует куда более умело, чем я. Возможно, сказывается ее кембриджский опыт, возможно, просто твердость характера. Она тут же обняла миссис МакАлистер и позволила ей выплакаться у нее на плече. Время от времени она ласково похлопывала бедную старушку по сгорбленной спине и приговаривала: «Ну-ну, дорогая, все пройдет, все будет хорошо». «Ах, Мот», — всхлипывала мисс МакАлистер, — «я так рада, что ты здесь со мной. Когда же мы, наконец, сможем поехать домой?» «Пока это невозможно, дорогая», — ласково отвечала ей Хоуп, — «успокойся. Давай, милая мисс Фейт, приготовим тебе чашечку чая, ладно?» Говорят, что особенно остро несправедливость чувствуется в детстве. Конечно, различные эпизоды детства и сопутствующие им эмоции живут в памяти гораздо дольше, чем события недавние, особенно если ты уже стар. Я, например, отлично помню, как одна девочка из моей школы, нам тогда было по 7 лет, и девочку эту звали Жаклин Бонд, пряталась, поджидая, когда я пойду домой на ланч, а потом выскакивала из засады и больно била меня между лопатками. Я тогда никак не могла понять, за что она меня бьет, к тому же мне было ужасно обидно, что младшая сестра этой Жаклин, Каролина, смотрит на меня и смеется. До сих пор помню, какие чувства меня в тот момент охватывали. Гнев и ощущение полной беспомощности. У меня прямо слов не хватало, чтобы выразить ненависть, которую я питала к этим девчонкам. По-моему, в том чувстве не было ровным счетом ничего детского. Даже теперь, 70 лет спустя, я хорошо помню и Жаклин, и Каролину, их тусклые, серые, как крысиная шерсть, волосы и костистые некрасивые физиономии со следами кровосмешения. Их родители были в довольно близком родстве. Я до сих пор их ненавижу, хотя обе они теперь тоже старухи, если вообще еще живы. Надеюсь, впрочем, что Господь уже прибрал их. Вот ведь что делает с человеком несправедливость? И хотя все это дела давно минувших дней, но в душе моей по-прежнему звучит голос 7-летней девочки, которая громко протестует. Это несправедливо, несправедливо. А ведь с тех пор в моей жизни было столько рождений и смертей. Был и закончился брак, были и другие разочарования. И все это кануло в прошлое, утратив свою остроту, почти забыто. А вот той несправедливости я не забыла. Гнев, охвативший меня из-за того, что Лорен, как бы между прочим, жестоко обошлась с бедной, полубезумной миссис МакАлистер, не обладал, конечно, той же давнишней силой, но, пожалуй, почти приблизился к этой опасной черте. И мне это было крайне неприятно. И бесила меня именно несправедливость подобного отношения, а не что-либо другое. Именно то, что и Лорен, и любой другой член персонала может тешиться уверенностью, что имеет полное право травить и запугивать нас, стариков, совершенно не боясь жалоб с нашей стороны. Мы, впрочем, предприняли попытку пожаловаться на Лорен в тот же день, когда на вечернее дежурство пришла Морин. К тому времени миссис МакАлистер, совершенно измученная, уже спала у себя в комнате, а Лорен, естественно, вела себя исключительно хорошо. Крис, специально задержавшийся, чтобы подтвердить наш рассказ, имел вид крайне смущенный и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Лорен преспокойно пила кофе на кухне для персонала, делая вид, что происходящее ее совершенно не касается. На ее обведенных контурным карандашом губах играла улыбка, и кромка кофейной чашечки была вся испятнана красно-коричневой помадой. Морин из-за конторки в вестибюле строго глянула на Лорен и перевела взгляд на нас Хоуп. На Криса она даже не посмотрела и ни слова не сказала по поводу его присутствия. Сообщили, что произошло с миссис МакАлистер. Хоуп, как всегда, держалась спокойно и сухо излагала факты, в лучшей своей прохладно-деловой кембриджской манере. Зато я сдержаться не сумела и высказала все свое возмущение. «Это же просто подлость», — сказала я, глядя, как Лорен на кухне продолжает преспокойно пить кофе. «Подлость и совершенно излишняя жестокость. Неужели Лорен так важно, сидит миссис МакАлистер в вестибюле или у себя в комнате? Неужели ей трудно сделать старому человеку крошечное послабление?» «Мне кажется, вы просто недооцениваете все то, чем здесь вынуждена заниматься Лорен», — упрекнула меня Морин. «А чем таким особенным она вынуждена заниматься?» — возмутилась я. «Да ведь она занимается делом, только когда вы поблизости, и можете это увидеть. Остальное время она просто сидит в комнате отдыха, курит и смотрит телевизор». Но эту тему Морин затрагивать не пожелала. «Ну-ну, девочки, она всегда обращалась с нами, как с малыми детьми, с таким отвратительным сладеньким превосходством. Надеюсь, вы мне тут не собираетесь сказки рассказывать? Вы же прекрасно знаете. Если не можешь сказать что-нибудь хорошее, лучше вообще ничего не...» «Мы не в детском саду», — перебил ее Хоуп, «и никаких сказок мы не рассказываем. Это отнюдь не пустая болтовня, а жалобы. Если угодно, мы можем изложить ее письменно». «Ясно», — выражение лица у Морин было такое, что мне стало абсолютно ясно, каковы на самом деле наши возможности и можем ли мы действительно пожаловаться кому бы то ни было из попечителей Meadow Bank Home. «А что мистеру здесь понадобилось?» — и она уставилась на Криса. «Что он имеет мне сообщить?» Крис объяснил, что тоже случайно слышал весь разговор и считает поведение Лорен не совсем разумным. Морин слушала молча, не сводя с него сильно накрашенных, окруженных синими тенями глаз, когда Крис умолк, она кивнула в знак того, что все поняла и сказала. «Хорошо, предоставьте это мне, я не думаю, что впредь у вас будут возникать еще какие-то поводы для беспокойства». Разумеется, она сказала неправду. Лорен продолжала вести себя точно так же, оставаясь безнаказанной. Пожалуй, теперь она стала вести себя даже хуже, чем раньше. И мы лишь через некоторое время поняли, какую злобу она на нас затаила. К этому времени она ухитрилась полностью завоевать расположение Морин, выполняя многочисленные мелкие поручения и ловко интригуя против тех, кто пытался открыть Морин глаза на реальное положение дел. У нас стали пропадать вещи. Сперва исчезали мелочи. Моя любимая чайная чашка с розовыми цветочками по краю, новые чулки, коробочка турецких сладостей, подаренная Томом, которую я берегла для особого случая. Вам, разумеется, это может показаться несущественным, Но ведь нам здесь, в Мэдоубэнк, практически запрещено иметь какие-то личные вещи. То, что мы сумели захватить с собой из дома, было строго ограничено размерами маленького гардероба и тремя ящиками письменного стола, которые есть в каждой комнате. Понимаю, это всего лишь вещи, но здесь так мало предметов, на которых не стоит клеймо Мэдоубэнк, что именно личные вещи есть главное, что напоминает нам, кто мы на самом деле такие. Я, например, по-прежнему скучаю без своих вещей. Да, конечно, я никак не могла притащить сюда пианино, или свой любимый туалетный столик с зеркалом, или буфет, в котором хранился фарфор моей матери. Но ведь какие-то вещи можно было бы разрешить взять с собой. Я бы взяла свой маленький зелено-коричневый коврик, возможно, кресло-качалку и, разумеется, свою кровать. Может быть, прихватила бы еще парочку картин, чтобы повесить их тут вместо тех отвратительных дешевых репродукций с цветами, которые, похоже, так нравятся здешнему персоналу. Но правило есть правило. Это нам постоянно твердят. Вот только никогда не объясняют, почему эти правила таковы. Ничего, я как-то обхожусь тем, что есть. Но при этом любая мелочь, ибо, по сути дела, это все, что у тебя есть, становится чрезвычайно важной. Мне было удивительно приятно пить чай из своей собственной любимой чашки. Но теперь приходилось пользоваться здешними чашками, а в них и у чая совсем иной вкус. У него сразу появляется какой-то казенный привкус, чем-то напоминающий тот чай, который мы были вынуждены пить во время войны. Наполовину опилки, наполовину сушеные листья одуванчиков. Вещи пропадали у Хоуп. Когда их у тебя так мало, как у нее, это должно быть особенно больно. Однажды она подошла к своему шкафчику и обнаружила, что исчезла заветная коробка из-под обуви, где хранилась тонкая пачечка почтовых открыток от Присциллы. Только тут мы окончательно поняли, что это не обычная для Мэдоубэнк мелкая кража, а нечто личное. Первым делом мы, естественно, проверили комнату миссис МакАлистер. Но с тех пор, как она узнала о смерти Питера, ее охватила апатия. Она теперь часто недомогала, большую часть времени проводила у себя в комнате и почти ни с кем не разговаривала. Мы с Хоуп очень надеялись, что со временем миссис МакАлистер забудет о том неприятном разговоре с Лорен, как забывает все остальное. Но, как ни странно, на этот раз у нее в памяти удержалось каждое слово Лорен, хотя обычно в ней мало что задерживалось. Она забывала, что нужно поесть, сменить памперс, посмотреть любимое телешоу, хотя раньше вокруг этих шоу она строила буквально всю свою жизнь. У меня возникло ощущение, будто эта одна единственная открывшаяся истина, смерть сына, стала для нее событием недавним, а потому особенно болезненным и заняла в ее душе такое огромное место, что попросту поглотило все остальное. «Матери не должны переживать своих сыновей», — все повторяла она, стоило Хоуп вкатить мое кресло к ней в комнату. «Знаете, они ведь даже не разрешили мне поехать на похороны. Они с нами здесь обращаются как в армии, как если бы кто-то пропал без вести во время войны. Слава богу, что ты рядом, Мот. Это она Хоуп по-прежнему Мот называла. Теперь-то уж им придется меня отпустить. И ты приехала, и скоро заберешь меня домой». На это Хоуп всегда отвечала. «Домой нам с тобой, дорогая, пока еще рано». И тут же снова выкатывала мое кресло из комнаты миссис МакАлистер. Так что, по сравнению с тем горем, что выпало на долю миссис МакАлистер, пропажа всяких обломков и осколков нашей прежней жизни казалась сущим пустяком. В общем, мы решили до поры до времени не обращать на это внимания. Тем более мы совершенно точно знали, что миссис МакАлистер не имеет к этим кражам ни малейшего отношения. Разумеется, никаких конкретных доказательств у нас не было, но странное выражение, таившееся в глубине глаз Лорен, когда она смотрела на нас, занимаясь своими обычными делами, и то, как она с нами разговаривала, называла нас дорогушами, но произносила это слово отчетливо жестким, даже презрительным тоном, и то, как ее пальцы впивались мне в плечо и поясницу, когда она помогала мне приподняться в кресле и пересесть на унитаз, все это о чем-то свидетельствовало. Я, например, старалась терпеть и вообще не посещать туалет во время ее дежурства, но порой мне все же приходилось прибегать к ее помощи. И в такие моменты ее пальцы совершенно точно знали, куда нажать, чтобы причинить боль. Она искала и нащупывала нервный узел с упорством золотоискателя, мечтающего найти золотую жилу. Иногда, не сдержавшись, я вскрикивала от боли, а Лорен, разумеется, извинялась, но, могу поклясться, про себя она злорадно ухмылялась. Мы попытались пожаловаться еще раз, и Крис снова пошел с нами, но на этот раз ничего не говорил, просто стоял рядом.